Он молчал. Никогда. Ни единым словом не выдал себя, не пожаловался. При нем даже стыдно было говорить о собственных болезнях. Театр его оберегал. Регулярно собирались врачи. Следующий по времени консилиум должен был состояться на другой день после его смерти. В остальном жизнь у него протекала как обычно. Никаких особенных потрясений, как у каждого простого смертного. Простого мертвого, как выразился один мой друг-датчанин. Как у каждого простого мертвого, с той только разницей, что Олег Николаевич Ефремов поддерживал свое существование, дыша кислородом, через постоянно укрепленные трубочки. Легкие работали неважно. Всюду с ним был этот аппарат. Агрегат, соединенный с бедными, почти неживыми органами дыхания. Как этот человек существовал, непонятно. Постоянные боли в ноге, которую давно грозились ему ампутировать. Затем язвы в кишечнике. Олег Николаевич был болен, как простой смертный человек. А как вместилище духа, он был здоров не хуже, чем боевой танк. Когда мы навещали его однажды в больнице, я вышла из палаты, где сидел этот немощный, полуслепой человек. В тот вечер у него началась пневмония, мы не знали. Я вышла, повторяю, от Ефремова, как выжатая тряпка. Он работал неустанно, готовился к спектаклю, требовал, ставил передо мной четкие задачи. Совсем как управление театра в прежние времена. Целая страница поправок и вернуться в нескольких сценах к первому варианту. У него температура ползла к 40. Он наверняка понимал, куда идет дело. А мы сидели в палате, не зная об этом, маленькой группой, и остальным были тоже даны указания по конкретным вопросам. Той ночью он едва не умер. Спасли. Это было весной 99-го года. Олег Николаевич тогда готовился к столетнему юбилею театра. Он твердо сказал, что ему нужно к этой дате. Первый вариант пьесы плюс второй. Я не возражала. У меня не было сил ему противостоять. Он всегда всех вокруг себя объединял в единое, по его представлениям, воинство, идущая во след за своим якобы умирающим воеводой в защиту, во имя и во славу МХАТа. Я ничего не выполнила из его требований. Моя вина. В своем театре, как полагается, он был феодальным правителем, императором уже почти несуществующей, старинной драгоценной выделки, которые редко теперь встречаются в смутных рядах нынешних властителей. Как и многим монархам, ему некому было передать свое дело. Я бы, к примеру, видел Олега Николаевича президентом. Как бы он правил этой страной, как бы страстно все ему верили. Встречали, провожали бы слезами и хоругвями. Он помогал бы людям. По-крупному ему бы тоже ничего не удалось. История идет сквозь любые намерения, как лавина, и проявляется позже в учебниках. В театре многие на нем давно поставили крест, однако не сомневались, что после него все пойдет псу под хвост. Непонятно, каким усилием духа он поставил гениальный спектакль «Три сестры». Лучшее, что досталось от его театра нынешнему поколению. Я видела Елену Майорову в роли Маши, и забыть этого нельзя. Как гвоздь сидит в памяти ее мука, тонкие руки, прижатые к животу, лицо в почти рвотной судороге. Не роль, а принародная исповедь. Очень опасная вещь для исполнителя. Актеры в руках режиссера